Глава пятая. Колетта, Колетта, что значит все это? Не шлют уж привета, не помнят обета, забыли лабзанья, не идут на свидание. Дурная примета, поверь мне, все это прошло твое лето, Колетта, Колетта. Так пел человек в красном длинном жилете, нога на ногу, оперши гитару о колено, закинув голову с красным толстым лицом. Колетта играла в карты с маркизом, сердито косясь на поющего. Маленькая Нинон тщательно танцевала минуэт без кавалера. Актер высоким тенором декламировал. «О, государь, когда б твои желания согласовались с выгодой народной, когда б последний бедный селянин мог находить защиту у престола!» Против меня, державшегося около де Сосье, помещался молодой человек, которого все называли «Ваше сиятельство», в скромном платье, но с драгоценными перстнями на пальцах, редкой красоты и с глазами, чем-то до странного похожими на глаза маркиза. Потом я понял, что соединение пристальности и рассеянности, остроты и слепоты было то, что давало им эту общность. Собака под столом стучала лапой, вычесывая блох, и визжала, когда Колетта пихала ее ногой. «Это бесчестно между своими. Ты передернул». «Милая Колетта, вы огляделись? Что же, я кривая, по-твоему?» «Мне кажется, мадемуазель не права», — тихо вставил человек с перстнями. «Неудивительно, что вы заступаетесь за Франсуа». «Прошло твое лето, Колетта, Колетта. Меня бесит это пение. Жак, прекрати! Когда же я буду танцевать свой минуэт? И в небеса неслись бы голоса тобой освобожденных вольных граждан». Колетта залпом выпила вино. «Мне казалось, что я во сне. Ссора все усиливалась. Франсуа тянулся к Колетте, говоря: «Ну, поцелуйте меня, милая Колетта, ну, ангел мой, душа моя! Очень мне нужно целовать всякого пакостника, всякого потаскуна. Что, я не знаю, откуда у тебя деньги? От папаши-герцога, как же! Чего стесняться? Здесь все свои. И я плюну тебе в лицо, если ты еще полезешь ко мне. Ты сам знаешь, что знаешь». «Ваши слова оскорбляют также и меня, сударыня», — поднялся молодой человек со странными глазами. «Ах, оскорбляйся, кто хочет, вы все мне надоели. И чего вы сюда ходите, раз мы вам не нужны?» «Кого оскорбляют? Кто смеет оскорблять женщин?» — орал в красном жилете, бросив гитару. «Дурная примета, поверь мне, все это», — допевала одна свой минуэт маленькая Нинон. Франсуа дрался на шпагах с актером. Колетта вопила: «Жофруа, Жофруа!» Собака лаяла. «Я ранен!» — воскликнул актер, падая на стул. «Идемте!» — крикнул мне друг Франсуа, увлекая и того, что-то еще кричавшего, за рукав кафтана на улицу, где было почти светло.